Харпер поставила Максиму на платную стоянку на 9-й Западной улице сразу же после того, как Ричард предупредил ее, что равномерная сетка улиц вот-вот закончится и дальше начнется неразбериха. Пройдя пешком на юго-восток, они нашли бистро с видом на Вашингтон-парк. Официантка, записывая заказ, подложила под него философский журнал. Студентка университета, подрабатывает, чтобы свести концы с концами. Было прохладно, но на голубом небе появилось солнце. «А мне здесь нравится», — сказала Харпер. «Прекрасный город». «Я сказал Джоди, что собираюсь продать дом». Она внимательно посмотрела на него. «И как она к этому отнеслась?» «Почему-то это ее тревожит. А раз продажа дома сделает меня более счастливым, почему это ее тревожит?» «Потому что ты станешь ничем не связанным». «Это ничего не изменит». «Тогда зачем это делать?» «То же самое сказала Джоди». «Естественно. Люди совершают поступки, руководствуясь какими-то побуждениями. Вот Джоди и ломает голову, чем руководствуешься ты». «Тем, что я не хочу владеть домом». «Но каждая причина имеет несколько слоев. Это лишь самый верхний». Джоди задает себе вопрос. «Ну хорошо, а почему он не хочет владеть домом?» «Потому что мне не нужна связанная с этим суета. И Джоди это знает. Я ей все объяснил». «Бюрократическая суета?» Ричард кивнул. «Меня это выводит из себя». «Понимаю, хлопот очень много. Но Джоди наверняка опасается, что неприязнь к бюрократической суете является лишь чем-то вроде символа чего-то другого». «Например?» «Например, желание стать ничем не связанным». «Ты ходишь кругами». «Я просто пытаюсь тебе объяснить, что думает Джоди». Студентка философского факультета принесла кофе и печенье. Оставила счет, выписанный аккуратным академическим почерком. Счет взяла Харпер. «Я позабочусь об этом». «Хорошо», — согласился Ричард. «Ты должен переубедить Джоди. Понимаешь, заставить ее поверить, что ты никуда не денешься, даже после того, как продашь дом». «Я сказал ей, что собираюсь продать и машину». «Так уже лучше. Что-то вроде дополнительной гарантии оседлости». Ричард помолчал. «Я предупредил Джоди, что, возможно, буду время от времени путешествовать». Она удивленно посмотрела на него. «Господи, Ричард, а это уже звучит не слишком обнадеживающе. Ты не находишь?» «Джоди же приходится разъезжать. В этом году она уже дважды летала в Лондон, и я не поднимал по этому поводу никакого шума». «И как часто ты собираешься путешествовать?» «Не знаю. Думаю, не так уж и много. Я люблю переезжать с места на место. Очень люблю. Впрочем, я уже говорил тебе это». Харпер ответила не сразу. «Знаешь что? Прежде чем убеждать Джоди в том, что ты никуда не денешься, быть может, тебе сначала следует убедить самого себя?» «А меня не надо убеждать». «Вот как? А может быть, ты считаешь, что будешь приезжать и уезжать, как и прежде?» «Ну, наверное. Буду и уезжать, и приезжать». «Вы расстанетесь». «То же самое сказала Джоди». «Знаешь, я нисколько не удивлена». Ричард ничего не сказал. Молча допил кофе и доел печенье. «Тебе пора принимать окончательное решение», — сказала Харпер. «Жизнь может быть или оседлой, или кочевой, но не то и другое одновременно». «Первым серьезным испытанием станет обед этого полицейского. По крайней мере, таково твое предварительное предположение. Сначала тебя интересовала проблема оправления естественных потребностей, но полицейский для этой цели просто вошел в дом и воспользовался там туалетом. Он выбрался из машины приблизительно через полтора часа, когда утренний кофе прошел через всю систему пищеварения и достиг мочевого пузыря. Потянулся, разминая затекшие мышцы, затем прошел к крыльцу и позвонил в дверь. В мощный полевой бинокль тебе открылся великолепный вид сбоку. Семека была не видна, она оставалась в доме. Зато движения полицейского, неуклюжие и смущенные, не вызывали никакого сомнения. Он ничего не сказал, ни о чем не попросил, просто встал перед дверью. То есть обо всем уже было условлено заранее. Да, усмехаешься ты, Семеке не позавидуешь». Женщине, подвергшейся изнасилованию, приходится терпеть непрошенные визиты мужчины ради неких действий, определенно связанных с половым членом. Однако все произошло достаточно гладко. Полицейский вошел в дом, дверь закрылась. Через минуту дверь снова открылась, и полицейский вышел на улицу. Вернулся назад к машине, внимательно оглядываясь по сторонам. открыл дверь, сел на место, и снова потянулось однообразное ожидание. Значит, на оправление естественных потребностей рассчитывать нельзя. Следующая возможность представится во время перерыва на обед. Этот тип ни за что на свете не просидит 12 часов без того, чтобы не поесть. Фараоны постоянно что-нибудь жуют. Так говорит твой опыт. Булочки, печенье, кофе, бутерброды, вареные яйца. Они постоянно работают челюстями. Харпер захотел осмотреть город. Ричард провел ее пешком на юг через Вашингтон-парк до западного Бродвея, упирающегося в башни-близнецы Всемирного торгового центра, всего около мили и трех четвертей. Они шли не спеша и потратили на прогулку 50 минут. Небо было ясным и холодным. Харпер была в восторге. «Можно подняться наверх в ресторан», — предложил Ричард. «Бюро должно оплатить мой обед». «Я только что оплатила твой обед», — заметила Харпер. «Нет, это был поздний завтрак». «Ты постоянно ешь?» «Я мужчина крупный, мне нужно хорошо питаться». Сдав плащи в гардероб внизу, они поднялись на лифте на самый верх. Постояли в очереди, чтобы попасть в ресторан. Харпер прижималась лицом к стеклянным стенам, наслаждаясь открывающимся видом. Она показала свой значок, и им отвели столик на двоих прямо у окна, выходящего на западный Бродвей и Пятую авеню, остававшийся внизу в четверти мили. «Впечатляюще!» — заметила Харпер. «Действительно, это было впечатляюще. Воздух был чистый и прозрачный, и с такой высоты открывался вид на целую сотню миль вокруг. Далеко внизу простирался бескрайний город, сложный, запутанный, бесконечно занятой. Зелеными и серыми лентами его пересекали реки. Пригороды плавно переходили в Вестчестер, Коннектикут и Лонг-Айленд. В другой стороне, на изгибающемся противоположном берегу, громоздился Нью-Джерси. «Где-то там наш Боб», — сказала Харпер. «Где-то там», — согласился Ричард. «Кто такой этот Боб?» «Полный осел». «С точки зрения криминалистики, не слишком точное описание», — улыбнулась Харпер. «Он кладовщик. Работает с 9 до 5, раз каждый вечер торчит в баре». «Он не тот, кто нам нужен, так?» «Он никому не нужен», — подумал Ричард. «Боб — мелкая сошка», — сказал он вслух. «Продает оружие мелкими партиями, ведет дела на стоянке, привозит все в багажнике своей машины. Никакого честолюбия. Ставки не настолько высоки, чтобы кого-нибудь убивать». «В таком случае, как он сможет нам помочь?» «Назовет фамилии. У него есть поставщики, он знает других игроков. Один из этих игроков, в свою очередь, также назовет фамилии, и так далее, и так далее». «Они все знают друг друга?» Ричард кивнул. «Как и в любом бизнесе. Они поделили между собой территории и классы товара». «Вероятно, нам потребуется много времени». «Мне нравится здесь географический аспект». «Географический аспект? Что ты хочешь сказать?» «Это очень важно. Представь себе, ты служишь в армии и хочешь красть оружие. Где ты его будешь красть? Разумеется, ты не станешь ночами ползать на четвереньках по казармам и обчищать чужие тумбочки. Потому что в этом случае у тебя будет всего 8 часов спокойствия, после чего ребята проснутся и завопят. Эй, куда пропала моя беретта, черт побери?» «А откуда стал бы красть ты?» «Оттуда, где оружия долго никто не хватится. То есть со склада. Нашел бы такой склад, где оно заготовлено к следующей войне». «И где такие склады?» «Взгляни на карту федеральных автомагистралей». «Зачем?» «Как ты думаешь, зачем были построены федеральные автомагистрали?» «Вовсе не для того, чтобы семейство Харперов могло в отпуск ездить из Аспена в Йеллоустонский парк, а для того, чтобы армия могла быстро и легко перебрасывать войска и вооружение». «Правда?» «Разумеется», — кивнул Ричард. «Эйзенхауэр построил их в 50-е годы, в самый разгар Холодной войны. А Эйзенхауэр был в первую очередь генерал». «И?» «А ты отыщи место, где встречаются все федеральные автомагистрали. И где-то неподалеку будет находиться склад, чтобы то, что в нем хранится, можно было не мешкая направить в любую сторону. В основном вдоль побережий. Потому что старина Айк не слишком опасался парашютного десанта где-нибудь в Канзасе». «Старина Айк» — прозвище президента Дуайта Эйзенхауэра. «Он думал о кораблях, которые могли бы прийти со стороны моря». «И Нью-Джерси как раз подходит для этого». Замечательное стратегическое положение. Следовательно, масса возможностей для хищения. То есть наш Боб может что-то знать? Он направит нас в новую сторону. Только на это мы и можем рассчитывать.